Глава 4. Брайан перешел под навес и встал в сторонке, наблюдая, как Робби разворачивает фургон. Вскоре он поставил его как надо, и из бокса на бетонный пандус вырулил небольшой погрузчик, волоча бункер с товаром. Водитель погрузчика выглянул из окошка, ожидая сигнала, кто будет проверять товар. Робби из кабины указал на Брайана. И погрузчик мастерски опустил бункер с рыбой прямо Брайну под нос. Тот заглянул туда и сначала решил, что их обманывают. В ящике лежала все та же пересортица. Однако, сбросив рукой верхний слой, увидел полноценную гальвадию. После чего показал водителю погрузчика большой палец и отошел. А тот поднял бункер и аккуратно поставил его в чрево фургона. Позже он сделал это еще дважды. И фургон просел под максимальной нагрузкой. Погрузчик укатил, а ему на смену вышел менеджер и подошел к кабине, откуда Робби подал пачку банкнот. Сломанный нос поднес пачку к сканеру, и тот по магнитным меткам выдал на экране полученную сумму. «Я вам сейчас пропуск вынесу, а то на проходной груз не выпустят», сказал менеджер и ушел в ангар. Брайан забрался в кабину и, найдя в бардачке салфетку, стал вытирать испачканную рыбой руку. «Вот и все, сейчас к себе в холодильник поедем», – сказал Робби. Они просидели в кабине минут 15, но никто не показывался. «Чего это они там?» – заерзал Робби и вздохнул. Между тем, через площадку к другому выходу в ангар в раскачку прошли двое рослых мужчин. Робби не обратил на них внимания, но Брайну они не понравились. И сломанный нос куда-то подевался. «Ну что, может, ты выйдешь, спросишь, чего там?» – спросил Брайан, когда прошло еще 15 минут. «Да ладно! Тебе что, скорее хочется к прилавку встать?» «Маконда опять психовать будет». «Это да!» – согласился Робби и уже хотел открыть дверцу, как вдруг на пандус вышел какой-то посторонний человек в черной стеганой куртке с поднятым воротником. Он так посмотрел на Робби, что выбираться из кабины тот не решился. А Брайан заметил у него в руке ту пачку денег, что передали сломанному носу. Вскоре тот и сам выглянул из ворот с окровавленной физиономией. По обе стороны от него стояли те двое здоровяков, которые прошмыгнули через площадь в ангар. «Короче так», – произнес тот, что держал пачку денег. «Короче так, даете сверху еще 40% и отваливаете по-тихому. Не даете никакого товара. И вообще, я вам, как говорится, безопасности не гарантирую». «Но ведь наш босс договорился с господином Буренброком. Сами-то мы ничего не решаем», – сказал Робби. И по его голосу было понятно, что он крепко сдрейфил. Вид избитого менеджера произвел впечатление. «Тогда трезвонь своему начальнику и решайте вопрос. У меня мало времени». Робби трясущимися пальцами набрал номер Маконда, и тот сразу стал на него орать. Брайан прекрасно это слышал. «Да сколько я буду тебя ждать, придурок? Мне нечего по точкам развозить. Ты понимаешь, индюк?» «Нас не выпускают, сэр!» «Чего ты мелешь? Кто не выпускает?» «Говорят, нужно еще платить!» «Я же договорился с Буренброком! Он там? Он на месте?» «Вместо него другой человек, сэр!» — промямлил Робби, косясь на страшного бандита. «Ну так давай его мне немедленно!» «Это вас!» — сказал Робби, осторожно протягивая телефон. Тот взял трубку, приложил к уху и монотонно кивал, выслушивая тирады Маконда, и, вопреки ожиданиям Брайана, не выходил из себя, а только быстрее пережевывал резинку. «Ладно, ты прикрой-ка на минутку пасть, а то я слова вставить не могу. Слушай сюда, Буренброк больше здесь не работает. Мы его схавали, и мы здесь теперь новая крыша. Плати еще 40%, или не увидишь ни груза, ни тачки, ни этих твоих поганцев. Все!» С этими словами главный отключил телефон и бросил в окошко кабины. «Лерой!» — крикнул он, и из ангара выглянул еще один бандит. «Я здесь, теплый. Давай на проходную, чтобы охрана эту тачку не выпустила». Лерой кивнул и пошел на проходную. «Вы все поняли?» Еще раз спросил главный у Робби и Брейна. Они кивнули. «Вот и славно. Как говорится, только бизнес. И никакого кипиша». Главный достал из кармана обещанный пропуск и отдал Робби. «Видите, какой я добрый. Как только бабло подвезут, двигайте на все четыре стороны». В этот момент теплому позвонили. «Да», – ответил он. «И чего теперь?» Видимо, в трубке кто-то стал быстро что-то говорить, потому что теплый начал морщиться. Он не успевал осмысливать. «Да погоди ты, не брызгай! Какие это легавые, из района или из управления?» Трубка что-то проверещала. «Я же сказал, не брызгай! Пусть едут, пусть все тут перетрясут, я ничего не боюсь. Абдул их уже подмазал». «Да, пусть едут. Все, да не брызгай, я сказал». И разобравшись таким образом с очередной проблемой, теплый ушел в ангар, и с ним вместе его подельники. «Во мы попали!» — выдохнул Робби и покачал головой. «Да ладно тебе, поехали к проходной, лучше там постоим, чем здесь». «Думаешь, а если он выйдет, а нас нет?» «Скажем, что там деньги ждем. Какая разница?» «Ох, грохнет он нас за такие фокусы!» «Сейчас легавые приедут. Ты слышал, что он говорил? Как мы перед ними оправдываться станем?» «Так документы на рыбу мне дали, и вот пропуск», — показал Робби выданную теплым бумагу. «А если личные документы спросят?» «У меня есть разрешение на работу». «А оно с собой?» «С собой нет, но я знаю его номер. Они могут пробить по базе». «А у меня ничего нет», — сыграл отчаяние Брейн, хотя он и так был близок к отчаянию. «Если его арестуют, то прогонят пальцы, радужку и генопоиск по всем базам. И тогда трындец окончательный. Его враги, в этом можно было не сомневаться, уже внесли его в криминальные базы за придуманные уголовные преступления». «Да не дрейфь ты. Если заберут в каталажку, через двое суток выпустят. Меня так раза четыре брали. Маконда тогда просто бесился». «Ой, чего-то я перенервничал. Пойду-ка отолью», — сказал Брейн, открывая дверцу. «Только ты недалеко, а то вдруг этот вернется». «Да я быстро». Брейн соскочил на бетон и, захлопнув дверцу, засеменил в сторону стеллажей с пустыми ящиками, всем своим видом показывая, как ему нужно отлить. Но, оказавшись вне видимости Робби, он добрался до металлической лестницы, поднялся по ней на перекидные ярусы, по которым двинулся в сторону проходной. Единственная вышка с часовым была повернута в сторону забора, и тут ему ничего не угрожало. Вскоре Брейн оказался почти над будкой охраны на проходной и, наклонившись, сумел рассмотреть в окне охранника и присланного для усиления бандита. Тот курил на смотровой платформе у выхода, опершись на перила, а охранник демонстративно пялился в монитор. Такое общество ему не нравилось. Брейн огляделся и, увидев рядом ферму, на которую опирался ярус, перебрался на него и стал быстро спускаться, пользуясь перемычками, как ступеньками лестницы. Незамеченным он подобрался к будке и, находясь всего в пяти шагах от курящего бандита, забрался на площадку. Затем бросил быстрый взгляд на охранника, который продолжал смотреть в монитор, приблизился к бандиту сзади и резко толкнул его кулаком в печень. Тот охнул, но закричать не успел. Брейн зажал ему рот и, оттащив подальше от двери, врезал в солнечное сплетение. А когда тот согнулся, добавил по шее. Обмякшее тело стащил с площадки и заволок под мост. Теперь его никто не найдет, пока сам не очухается. Но не раньше, чем через час. и чтобы бандиты не обнаружили раньше времени, забрал у него телефон, переломил надвое и бросил за забор. Потом вернулся к ферме, вскарабкался на ярус и, пробежав еще немного, спустился под защиту штабеля из ящиков. Затем вышел оттуда и приветливо помахал начавшему нервничать Робби. «Ты чего так долго?» «Так накопилось же!» Виновато улыбнулся Брейн, забираясь в кабину. «Там чего-то охранник махал с проходной. Наверное, нас выпускать приказали». «Думаешь?» – спросил Робби и неуверенно покосился на дверь ангара. «А ты что, так и будешь здесь куковать? Давай, поехали, пока легавые не набежали. Мне в околотке париться, ой, как не хочется. Ну давай, давай, поехали!» Робби еще раз взглянул на ангар, но машину завел и стал разворачиваться, поглядывая в зеркало заднего вида и ожидая, что вот-вот выскочит этот ужасный теплый. «Давай, прибавь, Робби, чего ты так ползешь?» Стал подгонять его Брейн, опасаясь, что теплый действительно появится. Однако шум в порту и жужжание погрузчиков в ангаре не позволили тому услышать, что творилось на площадке. Фургон подъехал к проходной и остановился напротив будки, в которой охранник по-прежнему пялился в монитор. «Алло, командир, выпускать-то будешь?» – крикнул Брейн, напугав прежде всего Робби. Охранник взглянул в окошко, потом оглянулся на открытую дверь, где прежде стоял бандит, но никого не обнаружил. Тогда он протянул руку и забрал у Робби пропуск, наколол его на штырь и включил электропривод ворот. Робби торопливо нажал на газ, и фургон буквально выпрыгнул с негостеприимной территории. «Чего это они передумали, а?» – недоумевал Робби, продолжая посматривать в зеркало заднего вида. «Ты вперед смотри, а то еще вляпаемся куда-нибудь, и тогда нас точно тут прихватят». Одернул его Брейн, но обошлось. Они выехали за границу порта, и только здесь Робби расслабился. Навстречу пронеслась кавалькада из нескольких полицейских машин. И тут же перевел дух Брейн. «Чего ты опять-то приуныл?» – улыбнулся он Робби. «Да я все думаю, почему нас отпустили?» «И что надумал?» «Наверное, Маконда им денег заслал, и теперь с живых с нас не слезет». «Думаешь?» «Да уверен», – мотнул головой Робби, и фургон слегка вильнул, напугав водителя встречной легковушки. «Да не, это вряд ли. Маконда лишних денег никогда не даст, тем более за нас». «А фургон?» «Фургон?» – Брейн пожал плечами. «Фургон бы он потом выкупил, незадорого».